Из-за шума из маленькой пещеры появились еще 5 скорпионов. С этими я решил тоже не церемониться. Разбежавшись, подпрыгнул, создал копье, напитал его темной энергией и добавил на его конец побольше энергии. Приземлившись в самый центр аравы, на одного из скорпионов, я ударил его копьем, пробивая насквозь и высвобождая молнию, которая разошлась в разные стороны и поразила оставшихся 4 тварей. Когда все было кончено, обернулся на 2 парней. Они тоже справлялись, вот только если бы не отвлекались на меня, то разобрались бы быстрее, а так, распаляли свое внимание. Развеяв копье, я прошелся по своим жертвам, собирая кристаллы. 4 кристалла, тоже неплохо. Наконец и они двое закончили со своими противниками и повернулись ко мне, не опуская мечи. Они тяжело дышали, но всем своим видом показывали, что без боя не сдадутся. Один из них порой мельком бросал взгляд наверх, видимо, ждал подмоги или же думал, что со мной еще кто-то пришел. В это время появился очередной холодный поток, который вырвался из середины центрального лавового озера. Парни переглянулись, и русоволосый вдруг заговорил: «Дружище, тебе никто не говорил, что воровать нехорошо. От такого наезда я впал в ступор. Вот и помогай после этого людям. Нет, чтобы сказать спасибо, пожать друг другу руки, попить чаю. А тут в лицо обвиняют в воровстве». «Украл?» — спросил я. «Позволь узнать, что же я такого украл у вас? Если ты имеешь в виду добычу, то я взял кристаллы только со своих скорпионов. К вашим не прикасался». «Я имею в виду разлом», — зло произнес он. «Мы первые здесь оказались. Да и никто не просил тебя помогать. Мы бы и сами справились. Так что и добычу ты у нас тоже украл». Черноволосый посмотрел на него удивленно. Видимо, этот русоволосый не только меня удивил. Черноволосый попытался ткнуть своего приятеля в бок, однако тот лишь зло отмахнулся от него. А ситуация топатовая, однако, этот русоволосый явно не настроен на дружественную беседу. Вот только я не собираюсь отступать. Если они встанут у меня на пути, то я просто их подвину, а пока все же попробую договориться. То есть, если следовать твоей логике, то я вместо того, чтобы дождаться, пока вас обоих прибьют, вмешался, чтобы украсть у вас добычу и разлом? Посмотрел я на него. А что касательно разлома, так вы его и не резервировали, так что какие ко мне могут быть претензии? Парень замялся, и на его лице появилось кислое выражение. Видимо, он все же осознал, что только что сморозил и сейчас пытается придумать другой план. «Прости, друг», — заговорил он, — «сам понимаешь, нервы. Сначала эти твари напали, потом ты появился. Ты здесь один, кстати?» — неожиданно спросил он. «Интересный кадр. Это он хочет у меня узнать численность моей группы, чтобы, если я вдруг оказался все же один, прикончить меня без зазрения совести?» «Я один», — ответил я, не собираясь как-то это утаивать. «Вот как?» — не поверил он мне. «Ты же понимаешь, что мы не можем тебе доверять. Так, может, ты пойдешь наверх, а если мы не справимся, то пойдешь пытаться достать артефакт после нас? Мы первые пришли, так что думаю, что это будет правильным решением». Честно говоря, этот диалог меня не на шутку утомил с самого начала. Я понимаю, что они не доверяют мне, что они устали, но чтобы вот так откровенно пытаться давить. В этот момент русоволосый посмотрел на мою печатку и скривился. Это был не первый его взгляд, брошенный на мою руку, после которого следовала такая реакция. «Неужели недолюбливает аристократов? Ну так что, друг», — вновь заговорил он, — «оставишь нам этот разлом? Ты учти, хоть мы и устали, но нас все же двое, а ты один». «Ага, так их только двое все же. В любом случае, это не важно. Да и по всей видимости словами переубедить их не получится, по крайней мере этого борзого». Я напитал тело энергией и мгновенно рванул вперед, выжимая из себя максимальную скорость и на ходу доставая катану. Русоволосый успел среагировать, но вот остановить меня — нет. Мгновение, и я стою перед черноволосым с приставленным к его горлу лезвием катаны. «Теперь ты видишь, как легко я мог бы убить вас», — посмотрел я на русоволосого. «Мне для этого не пришлось бы даже действовать самому, достаточно было бы не убивать тех скорпионов». Я кивнул головой в сторону мертвых тварей. Мы стояли и играли с борзым в гляделки в то время, как его товарищ смотрел на лезвие катаны. Русоволосый какое-то время еще пытался переглядеть меня, а потом посмотрел на своего товарища и со вздохом бросил меч на пол и отошел, подняв руки вверх. «На будущее», — произнес я, все еще смотря на него. «Не стоит угрожать незнакомым людям, иначе, если в следующий раз вы наткнетесь не на такого же добрячка, как я, то можете сильно пожалеть. Я убрал катану в ножны и сделал два шага назад. Пожалуй, ничто так не очищает разум, как оружие у горла, как бы это печально ни звучало. Черноволосый посмотрел на это все и тоже убрал меч в ножны, а не стал бросать на пол, как его товарищ. «Прости», — произнес Черноволосый, — «просто в Сибирь немало не очень хороших охотников заглядывает, вот мой брат и не сдержался. Однажды уже наткнулись на одну группу, впрочем, неважно. Кирилл, он протянул мне руку. Сергей», — ответил я на рукопожатие, впрочем, перед этим напитав руку энергией, чтобы защититься. Однако никакого подвоха не было. «Ну же, Славка», — посмотрел он на брата, — «он к твоей шее лезвие приставил, а ты ему руку пожимаешь?» Хмуро посмотрел на него тот, а что поделать, пожал плечами Кириллу. «В нашем мире, кто сильнее, тот и прав. Впрочем, это не означает, что нужно сразу же сдаваться. Однако он вроде как зла нам не желает, да и в его словах и действиях есть логика. Мы посреди разлома, здесь явно не место, чтобы выяснять отношения и проливать кровь друг друга. Повезло, что хоть этот оказался не таким горячим на голову, иначе сражения было бы не избежать. Они сильные бойцы, так что пришлось бы попотеть, а мне совсем не хочется тратить время еще и на них. Хотя в этом сражении наверняка победил бы я». «Ладно», — вздохнул русоволосый и протянул мне руку. «Вячеслав, можешь звать меня просто Славкой, не люблю официальщину». Я пожал ему руку, и он махнул другой рукой и произнес: «А, впрочем, кому я это объясняю? Очередному аристо, наверняка повернутому на этикетах и который вновь хочет все прихамить себе. Вот ни за что не поверю, что ты здесь один». «Зря ты так», — я улыбнулся. «У меня нет цели все забрать себе, разве что только артефакт, который производит этот мороз». «Ну, я же говорил», — вновь вздохнул Славка, поднимая свой меч. «Знаешь, брат», — обратился он к Кириллу, — «мне надоело, пускай идет и делает, что хочет. Пошли на выход. Учти», — повернулся он ко мне, — «мы ждем всего 2 часа, а затем вновь заходим в разлом, и если ты все еще будешь здесь, то не посмотрим на то, что ты не такой уж и кусок и аристократа». Эх, а ведь не хотел я доводить до этого, но некоторые люди не понимают с первого раза, и это печально. Я сделал шаг вперед и ударил его кулаком по лицу. Парня слегка качнуло, но он устоял и ошалело посмотрел на меня. «Заслужил», — констатировал Кирилл, которого я держал в поле зрения, на случай атаки с его стороны. «Вот только это мой брат, и бить его имею право только я». Он взялся за рукоять меча. «Ах ты, скотина!» — взвился Славка. «Ну все, тебе хана». Он потянулся к мечу, но в этот момент пол пещеры качнуло, да так сильно, что мы едва устояли на ногах, а сверху посыпались камни. Глава 16. Выход есть. Замок Сергея Вяземского. Державина Анна сидела в кресле качалки и читала книгу. В какой-то момент она решила передохнуть и отложила книгу в сторону. Поднявшись с кресла, Анна подошла к окну, смотря на то, как Вяземские тренируются. Когда дядя улетел, оставив ее здесь, она сперва запаниковала, однако потом смирилась. Видимо, отцу и дяде зачем-то действительно нужен этот брак, вот только у нее есть свое мнение по этому поводу, и она не собирается вот так просто, потому что захотел кто-то другой, пусть даже и ее отец, выходить замуж за этого барона, особенно за него. Да, ей грех было жаловаться на судьбу, отца или дядю. В конце концов, почти всех ее знакомых даже не спрашивают о том, хотят они замуж или нет. Политический брак для аристократических семей – это обыденность. Но ее с самого детства воспитывали так, что она сама может решать свою судьбу, окружали любовью и давали полную свободу. А сейчас хотят, чтобы она беспрекословно подчинилась, вот уж дудки. Не сказать, что Сергей какой-то плохой человек, даже наоборот, добрый и отзывчивый, вот только есть в нем что-то такое, что пугало ее. Рядом с ним ей правда становилось страшно. Складывалось ощущение, словно он смотрит на всех вокруг, как на детей или подростков, которые играют в песочнице. Но даже так, было в нем что-то такое, что порой он вдруг сам всплывал в мыслях, и это ее дико бесило. А еще то, что он как-то связан с Дубровской, это ее бесило даже больше. А еще ее бесило то, что никто из семьи не берет трубку. Поймав себя на мысли, что ее слишком много что бесит, Анна глубоко вдохнула и выдохнула. Когда Сергей обратился к ней с просьбой, она думала, что он попробует свалить на нее свою проблему, но нет, парень решил сам со всем разобраться. А за замком не так уж и сложно присмотреть, Все равно в этой местности лишь слабые барончики проживают, да и он теперь ей должен услугу. Девушка улыбнулась своим мыслям. Сергей застал ее врасплох своей готовкой, но скоро она преподнесет ему небольшой сюрприз. Анна не переживала по поводу того, что останется здесь надолго. Если бы не то, что ее укачивает в автомобиле, то она уже давно бы уехала. Однако скоро будет второй поход в разлом ранга, а это значит, что за ней в любом случае отправит дирижабль, и уж тогда-то она расскажет дяде все, что о нем думает. Ворота отворились, и в дворовую зону вошла слегка загорелая девушка с каштановыми длинными волосами и с очками. «Так, а это еще кто?» – подумала Анна, нахмурившись и разглядывая незнакомку. Парни переглянулись, но руки от мечей не убрали. Видимо, сражения все же не избежать. Я начал насыщать тело энергией, но в этот момент пол качнуло. Сверху послышался шум, и, пробивая слой тумана, вниз упала огромная глыба камня, разлетаясь по округе мелкими камешками. Пришлось поставить барьер, чтобы меня не задело этой шрапнелью. Глыбы сыпались, одна за другой, разрушая все вокруг. Парни вновь переглянулись и рванули к дорожке наверх. Вот только, когда они приблизились к ней, на нее тоже упала глыба, разрушая ее. Я услышал, как Славка, не сдерживаясь, начал сквернословить направо и налево. Впрочем, его можно понять, ситуация, мягко говоря, совсем не веселая. Я принялся оглядываться, ища новый выход. Наверх сейчас даже я подняться не смогу. Прыгнуть то получится, вот только нет гарантий, что я головой не врежусь в какой-нибудь обломок. Плохо, очень плохо. Если это лишь маленький камнепад, не страшно, однако, если тут все засыпет, есть вероятность того, что выбраться будет ой как непросто. Слева виднелся туннель. Славка рванул к нему, а Кирилл замешкался, и я увидел, как сверху на него падает глыба. Создав копье молний, я напитал его конец энергией. Славка, который пробегал рядом со мной, увидел копье в моей руке, повернулся ко мне и, направив на меня острие меча, рванул в мою сторону. Так как он обладает стихией молнии, то может ускорять себя, поэтому двигался быстрее обычного человека. Я запустил копье в глыбу и в последний момент успел уклониться в сторону от клинка. Перехватив вытянутую руку парня, я развернулся в сторону туннеля и запустил его через себя в ту сторону. Он пролетел какое-то расстояние и шмякнулся спиной об пол. Мимо пробежал Кирилл, который помог своему брату подняться, и они побежали в туннель. Ну вот и помогай после этого людям. Дважды причем, я посмотрел наверх, и мне то ли показалось, то ли я действительно ощутил где-то наверху энергию черной твари. Зачем я их спас? Да как-то само собой вышло. Они мне ничего плохого не сделали. Просто стражи, которые делают свою работу, хоть и без регистрации в разломе. Видимо, у них есть на это причины. Да и возможно, что одному сложнее будет выбраться. Камни продолжали падать, поэтому я ускорился и рванул к туннелю, обогнав двух братьев. Наконец и они добрались до туннеля. Но камнепад все не прекращался, поэтому я достал фонарик и поспешил вглубь туннеля на случай, если и он начнет обваливаться. Позади послышались шаги. Я обернулся, Кирилл со Славкой догнали меня. Они не выглядели озлобленными, так что я не стал акцентировать на них внимание, а продолжил идти вперед. Хоть мы и не союзники, но и врагами нас назвать сложно. На данный момент нас объединяет общая проблема. Мы ушли на достаточное расстояние, и тут шум наконец закончился. Туннель выдержал и его не засыпало, что не могло не радовать. Вот только фонари парней, видимо, остались где-то под завалом, и сейчас все вокруг освещал только мой. А может, их изначально не было у них. «Спасибо», — буркнул позади Славка. «О, так ты все-таки умеешь быть вежливым», — сделал я удивленный голос. «Удивительно, однако». «Иди к черту», — ответил он мне. «Неправильный ответ. Я вообще-то вас спас, так что будь благодарен и не заставляя меня пожалеть о моем решении», — бросил я ему. Дальше мы какое-то время шли молча, а туннель вновь начал поворачивать. Все же какие-то странные завихрения. Да и артефакт, оказывается, еще где-то ниже находится. «Где твоя группа?» — неожиданно спросил Кирилл. «Тебя кто-то будет искать?» «Нет», — помотал я головой. «Я один вошел в разлом. А вы, неужели вас тоже всего двое?» «Угу», — произнес он и хмыкнул. «Повезло же нам встретиться. Троим дуракам без полной группы. Впрочем, мы то понятно, нам и вдвоем неплохо, но ты же аристократ, да еще и наследник рода. Как тебя одного отпустили?» «Я глава рода», — поправил я его, чем, по всей видимости, вызвал у него шок, так как он закашлялся. «И какого же рода ты глава?» спросил подозрительно Славка. «Тебя это не касается», — покачал я головой, — «не советую говорить в таком тоне. Я человек добрый, но не надо этим пользоваться. Да и вообще, когда о таком спрашивают, сперва сами называют свой род». Парень замолчал на какое-то время, а затем зло произнес: «У нас его нет, к черту и роты аристократов». От такого ответа я аж замер, а затем все же продолжил идти вперед. «А как?» – удивился я. «И что же такого сделали тебе аристократы, что ты испытываешь такую ненависть к нам? Душу я перед тобой еще не раскрывал», – уже менее злобно ответил Славка. «Не хочешь рассказывать? Не надо», – пожал я плечами. «Вот только не нужно всех грести под одну гребенку. Люди, как и рода, разные бывают. Да и ты сам поднял эту тему, так что можешь винить только себя. На самом деле даже грустно, что у них такое мнение об аристократии. Дед рассказывал, что когда-то давно аристократы добивались расположения простого народа, потому что их было больше и они были той силой, которая вполне могла бы смести всех одаренных. Сейчас обстановка, конечно же, поменялась, ибо и одаренных стало больше, и аристократия прочнее укоренилась во всем мире. Если кому-то рассказать те истории, которые когда-то рассказывал мне дед, то человек лишь пальцем у виска покрутит. «Так и что у тебя за род?» – вновь спросил Славка. В его голосе я почувствовал настороженность. Они шли чуть позади меня, поэтому я не могу их видеть, однако, готов отдать руку на отсечение, что они взялись за рукояти мечей. Начало нарастать напряжение. Он явно неспроста интересуется. «Вяземские», — ответил я, готовый в любой момент погасить фонарь и разобраться с ними. «Они сильные, вот только сомнительно, что видят в темноте, а я могу видеть энергоструктуры. Это, конечно же, не ночное видение, но хоть какое-то преимущество перед темнотой». Позади послышался облегченный тихий выдох, и напряжение начало спадать. «Вяземские», — переспросил Кирилл. «Насколько я знаю, это не самый плохой род». «Ага», — задумчиво кивнул я. «Слушайте, а почему вы вообще решили поднять именно эту тему? Я думал, что вас должна интересовать тема выживания здесь и сейчас, а вы вдруг эту затронули». Позади воцарилась тишина. Так мы и шли какое-то время, пока не подал голос Славка. «Мы думали, что раз ты так уверенно пошел вперед, то был уже здесь не раз и знаешь, куда идешь». Я засмеялся. «Похоже, что они тоже не в курсе, куда мы идем. Забавно будет, если мы упремся в тупик. Тогда придется пробиваться наверх через слои породы. Это трудно, но вполне выполнимо. Однако, я все же надеюсь, что в конце есть выход». «Так вы тоже не спускались ниже?» — спросил я, остановившись и повернувшись к ним. Они остановились и хмуро помотали головами. «Интересно, события складываются. Но скоро мы узнаем, куда же ведет этот путь. А я думал, что вы расскажете, что же нас ждет впереди. Это наш второй поход в этот разлом. И ранее мы пытались двигаться по поверхности, вот только там такая жара, что в прошлый раз мы практически сразу же покинули разлом. А сегодня, подготовившись, решили вновь войти и спустились в пещеру», — ответил Кириллу. «В любом случае», — усмехнулся я, — «скоро мы узнаем, что там дальше. Вы ведь чувствуете, что стало прохладно». Они ничего не ответили, и дальше мы вновь пошли молча, пока наконец в конце не забрезжил свет кристаллов. Ускорившись, мы вышли на небольшой уступ. Если и существует ад, то это явно одна из его версий. Мы оказались в пещере, которая была в два раза больше предыдущей. В некоторых местах сверху стекали потоки лавы, которые падали на пол пещеры, образовывая мини-озерца. Всего было 43 потока. Но не это было главной особенностью этого места, а огромный черный скорпион, покрытый ледяной коркой. Он носился по полу пещеры, вставая то под один источник лавы, то под другой. Скорпион почему-то старался не задерживаться надолго под лавой. Видимо, ему становилось нестерпимо жарко. В моменты, когда он был не под лавой, из его тела вырывались волны холода, которые вздымались к потолку. Видимо, они и были причиной образования тех пещер. И судя по всему, это место находится прямиком под той пещерой, в которую я спустился. Активировав глаза императора, я присмотрелся к скорпиону. Внутри его тела сияла маленькая искорка. Похоже, что он проглотил артефакт и сейчас страдает от этого. На это указывает то, что он перебегает от одного потока лавы к другому, словно пытаясь согреться. «Вот же жопа», — как-то уныло произнес Кириллу. «Может, стоит вернуться? Вдруг все же получится разобрать завал?» Парни сели на выступ и тоже смотрели на эту чудную зверюшку, которая даже отсюда выглядела довольно большой. «Можешь попробовать», — ответил я, все еще осматриваясь. «Ты собираешься с ним сражаться?» — указал он рукой на скорпиона. «А вот этих ты видел?» — он сместил руку в сторону, указывая куда-то под нами. Я пригляделся и увидел ледяные статуи, а если быть точнее, замороженных людей. 18 штук. Они выглядели так, словно пытались сбежать от скорпиона. Выходит, что мы не первые стражи, которые решили заглянуть в это место. Вот почему всегда все так сложно, а ведь я надеялся, что нужно будет всего лишь забрать артефакт, поглотить энергию и пойти разбираться с черной тварью, а тут, впрочем, скорпион тоже черный. Ладно, делать нечего, придется как-то выкручиваться. Перекусим и будем думать, что делать дальше, произнес я и тоже уселся на пол, доставая булочки, которые прикупил в магазине. «Не командуй тут», — хмуро посмотрел на меня Славка. «Да ладно тебе», — махнул рукой Кириллу. «Он дело говорит. Все равно нам ничего больше и не остается». Мы сидели и ели в тишине. У них тоже оказались простые булки с чаем. Не знаю, о чем думали они, но я пытался отыскать взглядом другой выход. Вот только больше нигде не было видно туннелей, наш был единственным. В некоторых местах потолок пещеры был под уклоном, и я не видел, что было с той стороны. «В общем», — произнес Славка, поднимаясь после того, как они поели и о чем-то пошушукались, «мы с братом пойдем назад, а ты делай что хочешь». «Ладно», — пожал я плечами, «видимо не выйдет из нас команды». Судя по тому, как долго был звук и как сильно дрожал туннель, вся верхняя пещера наверняка засыпана полностью, и вся их затея, не больше, чем глупость, но пусть попробуют, если хотят. Туннель тоже не мог не пострадать, а значит есть вероятность, что они там просто помрут. Славка с Кириллом пошли обратно, а я так и остался сидеть, наблюдая за мучениями существа снизу. Посидев какое-то время, я все же тоже поднялся и начал спускаться по дорожке, которая на этот раз не вела кругом по всей пещере, а круто спускалась вниз. Оказавшись внизу, я старался отслеживать каждое движение громадины, которая находилась преимущественно в центре. Только сейчас, спустившись, я оценил размер скорпиона. Примерно чуть больше самолета. Когда эта тварь перемещалась по полу, то тот слегка подрагивал. Я медленно приблизился к ледяным статуям. Девушки и парни преимущественно смотрели в сторону подъема наверх. На их лицах застыла паника и ужас. Внимательно их оглядев, так и не нашел ни одного хода с одним лепестком. Все они были стражами, но самого низкого ранга. Когда я прикоснулся к клинку какого-то парня, тот рассыпался на мелкие осколки, и скорее всего со статуями людьми будет то же самое. Снизу открывался другой вид на пещеру. На самом верху, на потолке, по краям все же были маленькие туннели, вот только добраться до них было нереально, но не для меня. Один из таких туннелей как раз был прямо над тем самым входом, через который мы вошли в эту пещеру. Вновь поднявшись наверх, я взглянул в туннель, но так и не увидел Кирилла и Славки. Посмотрев на потолок, напитал тело энергией, разбежался и подпрыгнул вверх, оказавшись на небольшом козырьке у маленького туннеля. Чтобы войти в него, мне придется слегка пригнуться. Посмотрел вниз, метров 7 до уступа, не так уж и высоко, а не видел я его раньше из-за строения пещеры. Стоило бы, наверное, подождать, когда вернутся эти двое, не оставлять же их здесь. Вот только не факт, что они там сейчас не капаются, а значит можно смело топать без них. Достав телефон, посмотрел на время, без 10:07 вечера, спрятав его обратно в карман, шагнул в туннель. Идти по этому туннелю было очень некомфортно, приходилось постоянно пригибаться или сгибать шею, но тут уж ничего не поделаешь. Главное, чтобы это был путь наверх. Туннель неожиданно изогнулся и начал вести вертикально вверх. Пришлось карабкаться по камням довольно-таки продолжительное время, но в конце концов я вновь достиг нормального участка пути. А еще через какое-то время я выбрался в туннель побольше, где сразу же наткнулся на трех маленьких скорпионов. Бой с ними даже боем назвать было сложно, ибо они были мне чуть ниже колена, но даже так я собрал с них один кристалл. На выбор было два пути, вверх или вниз. Чуть подумав, решил идти вниз и не прогадал. Через пару сотен метров спустя луч фонаря осветил в темноте воронку разлома. Закрыв глаза, я вошел внутрь и оказался в знакомом месте. Это была та самая пещера возле города. И все же нам повезло, нас не замуровало и выход есть. Достав телефон, понял, что блуждал по всем этим туннелям 1 час и 20 минут. Если этих двоих не присыпало, то они там сейчас, наверное, голову ломают, куда же я подевался. Разлом в любом случае надо закрыть, и во-первых забрать его силу, а во-вторых, чтобы выманить эту черную тварь, так что придется топать обратно. Да этих двоих вытащить надо. Они, конечно, свой выбор сделали сами, но если люди в беде, я всегда помогу. Нет ничего ценнее человеческой жизни, хотя, наверное, странно это слышать от человека, который сам отнял множество этих жизней. Обратный путь занял у меня куда меньше времени, так как на этот раз я не карабкался вверх, а довольно бодро спускался вниз. Когда я уже был у пещеры со скорпионом, послышался громкий удар, и стены начали осыпаться. Одновременно случилось два действия. Со стороны выхода послышался душераздирающий крик Кирилла, и позади меня начал разрушаться туннель. Ну неужели так сложно было просто на месте посидеть? Глава 17. Бой не на жизнь. Я выскочил из туннеля и увидел парней внизу. В данный момент Кирилл лежал на спине, а Славка стоял перед ним, закрывая его собой от несущейся на них клешни скорпиона. Напитав тело энергией, я подошел к краю и, резко оттолкнувшись от уступа, прыгнул к ним. Время вновь начало привычно замедляться для меня. Направив энергию в руку, я создал в ней молнию и туда же добавил темной энергии. Плечом к плечу они сражаются неплохо, вот только есть противники, как эта громадина, против которых лучше использовать маневренность, а не защищать друг друга. Мгновение, и я на скорости наношу удар по левой клешне. Слышится треск, раскалывается лед на клешне, но и сама конечность также получает повреждение. Ее отбрасывает в сторону, скорпион ревет, а в то место, где я только что был, врезается жало, но я уже отпрыгнул назад, приземляясь рядом с парнями. Я посмотрел на свою руку, которая вся покрыла синим после удара. Уверен, что если атаковал бы без темной энергии, то вполне мог бы стать сосулькой или лишиться руки. Направив энергию в руку, я растопил лед и оглянулся. Кирилл уже поднялся, и сейчас они стояли с клинками наголо, готовые к бою. Кинув на них мимолетный взгляд, я произнес: «Кириллу, сместись за скорпиона и отвлекай его атаками с тыла, а мы со Славкой будем атаковать спереди. Не командуй тут», — зло ответил Славка. «Кинул нас, по-любому нашел выход, а сейчас указания тут раздаешь». В этот момент скорпион попер на нас, и нам пришлось экстренно отступать. Он атаковал нас жалом три раза, но мы отпрыгнули от всех трех его атак. «Закрой свой рот и делай то, что я тебе говорю», — я посмотрел на Славку, создавая в руке копье молний. «Игры кончились, хватит сюсюкаться с ними. Я не для того ради вас, придурков, возвращался сюда, чтобы вы здесь подохли, и я заодно вместе с вами». Кирилл посмотрел на своего брата и ринулся огибать скорпиона по дуге. Чтобы прикрыть его маневр, я побежал на скорпиона, на ходу напитывая копье темной энергией. Подпрыгнув вверх, я нацелился на его морду. Вот только он успел подставить левую клешню, и я со всей силы вдарил по ней копьем. Вопреки моим ожиданиям, копье не пробило его. Оно оставило на нем лишь небольшую дырку, из которой тут же хлынула зеленая кровь. Копье еще не развеялось, а торчало в его клешне и начало покрываться льдом. Я попытался его развеять сам, но у меня не вышло. Заметив движение справа, я создал щит, в который врезалась правая клешня и меня отбросила в сторону. В воздухе убрав щит, я приземлился на пол и проскользил по нему, чудом затормозив буквально у края лавового столба. Я посмотрел на его левую клешню. Копье все так же торчало в ней, вот только оно полностью превратилось в сосульку. Однако энергия все еще пульсировала в нем и, судя по всему, эта тварь подпитывалась за счет этого. Что-то мне подсказывает, что это его главная ошибка. В копье была темная энергия, и сейчас эта тварь поглотила ее, грубо говоря, сама по собственному желанию приняла яд. Кирилл успел забежать за спину этой твари, пока я вытворял свое безумство, и сейчас то и дело швырял в скорпиона водные серпы и копья, а также посылая волны воды, чтобы заморозить его хвост. Славка метался между клешнями и пытался перерубить их сочления. В целом, работают грамотно, вот только так они не добьются результата. «Кириллу!» — крикнул я. «Перестань пытаться остановить его хвост. Целься в лапы. Затормози его любым способом. Славка, оставь его клешни в покое и перестань наконец полагаться на свою ловкость. Ты маг молний, так и бей либо сильно, но один раз, либо много, но в одно место». Я создал копье молний, напитал его энергией и запустил в морду твари, пока его отвлекали мои товарищи. Однако скорпион вновь подставил левую клешню, и повторилась все та же история. Копье вмерзло, и все тут, яд в виде темной энергии, конечно, поступает в него, но как много времени потребуется на то, чтобы он подействовал? Да и подействует ли вообще? Кирилл перестал пытаться атаковать скорпиона, сосредоточившись на его лапах. Он накатывал на них волны, а тело скорпиона морозило их, и как итог, скорпион мешал сам себе. Я рванул к скорпиону, когда он отвлекся на Славку. Он атаковал его левой клешней, и я не мог этим не воспользоваться. Создав копье, я подпрыгнул вверх и на скорости влетел в место сочленения клешни с лапой. Удар получился хорошим, вот только это не помогло. Копье вновь начало застывать. Я приготовился вновь ставить щит, но Славка в этот момент сам начал запускать в морду скорпиона копья. В результате я упал на пол и отскочил в сторону, чтобы меня не затоптала эта тварь. Так мы и продолжали его атаковать. Я теперь намеренно целился в левую клешню и метал в нее копья с темной энергией, чтобы она поскорее перестала быть действующей. Все шло довольно неплохо, пока тварь неожиданно не взревела и не начала поднимать клешни с хвостом вверх. Я насторожился, мое чутье взвыло об опасности, вот только я понятия не имел, с какой стороны будет атака. Скорпион резко опустил свои клешни и хвост вниз, и от него во все стороны понеслась ледяная волна. Создав щит, я стоял, наблюдая за тем, как он покрывается льдом и в конце концов лопается, благо я успел поставить второй и уперся в него руками. Руки начало жечь от холода, но мне ничего не оставалось, кроме как держаться до конца. И наконец атака начала стихать. Тяжело дыша, я убрал щит и оглянулся. Для Кирилла со Славкой эта атака была менее болезненной. Они уже начали действовать и пытаться пробить защиту скорпиона, который вновь поднялся. Этой атакой тварь просадила мне практически весь запас энергии. Если так и дальше продолжится, то я не смогу продолжать бой, даже несмотря на то, что у меня еще есть ядро. Эх, вот если бы только мой источник был хотя бы как у среднестатистического мага. Мечты, мечты. Мне пока еще далеко до такого уровня, что уж говорить о поистине одаренных магах. Хорошо то, что я управляюсь энергией лучше кого-либо, и даже такой маленький источник может сослужить неплохую службу, но расширить его не помешало бы. Да, я посмотрел на свои руки и направил в них энергию, частично убирая последствия от поражения льдом. Оглянувшись, я увидел, как Славка подставился. Он остановил атаку правой клешни, однако не видел атаку жалом слева. Напитав тело оставшейся энергией, я рванул к Славке и в последний момент успел создать копье молнии и выставить его перед собой, обеими руками ухватившись за древко. Удар жалом по копью был настолько сильным, что мои руки загудели и меня подкинуло вверх. Пролетев какое-то расстояние по воздуху, я перевернулся и встал на ноги, вновь проскользив по полу. Вот об этом я и говорил ему, что не нужно обращать внимание на клешни и вообще лучше не останавливаться ни на мгновение. Бой вновь закипел с новой силой. Я все так же всаживал копья с темной энергией в клешню, и это все же дало результат. Левая клешня замедлилась. Тварь опять взревела и вновь ударила по полу своими клешнями, вызывая ледяную волну из своего тела. Я выставил щит, который вновь начал покрываться льдом. Понимая, что я сейчас вполне могу превратиться в сосульку, я потянулся к ядру монстра, но в этот момент давление ледяной волны ослабло. Посмотрев вперед, я увидел перед собой Славку, который держал свой щит и защищал меня от ледяной волны. Наконец атака прекратилась, и парень снова помчался в бой. У меня энергия на нуле, но и у них ее надолго не хватит, а значит, нужно что-то придумать. Я начал оглядываться, пока взгляд не зацепился за лавовые озера. Точно, вот же оно, самое очевидное решение. «Кирилл, Славка!» — начал кричать я. Когда тварь вновь атакует льдом, прячьтесь за лавовые водопады. Увидев их кивки, я убедился, что они все поняли. Вытянув немного энергии из ядра, я подгадал момент и, создав копье молнии с темной энергией, вновь понесся в сторону скорпиона. Мне нельзя сейчас использовать слишком много заемной энергии, иначе рискую тем, что мой источник вообще сам перестанет развиваться. Тварь выставила свою левую клешню, и я подпрыгнул вверх, целясь в одно из прошлых своих копий. Результатом этой атаки стало то, что ледяное копье рассыпалось, а я сделал предыдущую дыру еще шире. Тварь взревела и попыталась достать меня хвостом, но Кирилл сзади вовремя подсуетился и напустил волну на хвост, в результате чего он слегка обледенел и замерз, что дало мне немного времени. Я приземлился на пол и попробовал атаковать его лапы. Вот только, как я и думал, это была плохая идея. Тварь неожиданно упала на брюхо, но меня уже не было под ним. Спустя еще какое-то время скорпион вновь начал призывать ледяную волну, но мы были готовы и мгновенно спрятались за лавовые водопады. Ледяная волна, натыкаясь на лаву, замораживала ее, но дальше не продвигалась. Атака кончилась, и я заметил, что скорпион практически перестал пользоваться левой клешней. Чтобы наверняка лишить его одного из четырех оружий, я достал катану и напитал ее энергией, а также добавил немного темной. Катана слегка заискрилась черной молнией, но выдержала, а я рванул подальше от скорпиона. Парни увидели, что я что-то задумал и начали атаку, чтобы отвлечь на себя скорпиона. Остановившись на приличном расстоянии, я направил побольше энергии в ноги и руки. Сорвавшись с места, я понесся на скорпиона. На полной скорости подпрыгнув вверх, я со всей дури врезался в сочленение левой лапы. Тварь взвыла, во все стороны начали разлетаться энергетические волны, черные и синие. Я направил побольше энергии в клинок и послышался хруст, а затем клинок таки перерубил лапу твари. Скорпион вновь взвыл, а на пол упала его клешня. Тварь взбесилась и резко развернулась ко мне боком, ударяя хвостом. Я подставил щит, но меня все равно отнесло в сторону. Скорпион начал бить оставшейся клешней и хвостом по полу, и мы лишь чудом успели спрятаться за лавовыми водопадами. Поначалу все было как обычно, но ледяная волна все не заканчивалась и на этот раз даже пол начала подмораживать. Некогда лавовый водопад превратился в ледяной столб, и мне пришлось поставить щит. Я потянулся к ядру и зачерпнул еще немного энергии. Через какое-то время волна прекратилась, и я оглянулся на спутников. Славка нормально держался, но вот Кирилл уже тяжело дышал. Оно и понятно, он столько времени сдерживал тварь стихийной энергией, которая в разы энергоемнее обычных техник. «Кирилл!» — крикнул Славка и хотел кинуться к нему, но тот в ответ тоже крикнул. «Стой на месте, бой еще не окончен», не подставляя команду. Тяжело дыша, Кирилл поднялся и бой вновь продолжился. Так как трюк с темной энергией сработал, я начал носиться вокруг тела скорпиона и пытаться наносить удары в самые малозащищенные места. И в итоге уже сейчас скорпион походил на какой-то аналог ежа. Рука гудела от боли, из-за темной энергии, да и энергии начало становиться все меньше, поэтому придется все же пойти на отчаянный шаг и все поставить на один удар. Скорпион уже замедлился, но этого мало. Еще чуть-чуть и мы не сможем сражаться. А-а-а! Послышался крик позади скорпиона, и я увидел, как Кирилла зацепило жалом, и он упал на пол. Видимо, парень настолько устал, что не смог уклониться от атаки. «Брат!» — закричал Славка и бросился к Кириллу, оставив скорпиона на одного меня. «Вот же идиот!» Я попытался удержать внимание скорпиона на себе, вот только он просто проигнорировал меня и повернулся на них двоих. Понимая, что промедление будет стоить им жизни и мне после тоже, я потянулся к ядру и вытянул всю энергию. Замедлив для себя время еще сильнее, я почти мгновенно переместился, вставая перед парнями. Кирилл лежал на спине, а его нога медленно покрывалась льдом. Славка стоял перед ним, защищая брата. Наблюдая, как к нам несется жало, я достал клинок и посмотрел на него. Просто так эту тварь не одолеть, мне нужно вложить все, что у меня есть в один удар, а значит придется вновь рисковать жизнью. «Прости, дружище, вот и твое время пришло. Спасибо за верную службу». Я направил всю имеющуюся энергию в клинок, и побольше темной энергии туда же, не жалея сил. Всего вышло примерно 12 капель. Катана, которая начала светиться черным, вдруг поменяла свой цвет и начала светиться белым светом. Клинок загудел, и я почувствовал, как он стал невероятно тяжелым и начал жечь мою руку. Больше немедля, я сделал замах, и белая горизонтальная волна понеслась навстречу клешне и телу скорпиона. Все звуки стихли и наступила полнейшая тишина, осталась лишь белая линия, которая столкнулась с клешней скорпиона, проходя сквозь нее, как нож, сквозь масло. Не встретив сопротивления, она прошла дальше, разделяя тело скорпиона пополам. Однако, столкнувшись с чем-то внутри скорпиона, она не пошла дальше, а произошел взрыв, который в полной тишине раздался оглушительным эхом и отбросил нас троих назад. Мне кое-как удалось подняться на ноги, чтобы увидеть, как в воздухе крутясь, сражаются две энергии, одна белая, а другая синяя. От тела скорпиона осталась валяться только задняя часть с хвостом. Во все стороны начали разлетаться энергетические волны, и я приготовился к худшему, но все начало затухать, так как две силы оказались приблизительно равными по мощности. Из-за использования такого количества энергии я почувствовал, что мои глаза начали закрываться, так как тело и разум устали, но я попытался удержать себя в сознании, чтобы поглотить энергию разлома. Наконец две силы полностью нивелировали друг друга и пропали. Вновь наступила оглушительная тишина, а затем хлопок и резкий всплеск энергии, которую я перехватил и потянул на себя. Энергии было так много, что я почувствовал, что в любой момент могу и сам взорваться. «Помоги!» – услышал я крик Славки сквозь шум поглощаемой энергии. «Прошу, если можешь, помоги! Я сделаю все, что угодно, даже принесу тебе клятву верности, только спаси брата!» Я повернулся и пошел в их сторону. Из-за поглощаемой энергии идти было чертовски тяжело, но я справлялся. Не нужна мне его служба, если он действительно искренне этого не захочет, однако они сражались со мной плечом к плечу, а значит я не могу позволить им умереть. Активировав глаза императора, я склонился над Кириллом, которого лед покрыл уже до пояса, и прикоснулся к его ноге, вливая в нее энергию разлома. Управляя потоками внутри парня, я принялся уничтожать все последствия атаки льда. Когда я добрался до груди, то увидел, что у парня не только проблемы со льдом, но еще и с сердцем. Его энергетические каналы в некоторых местах были порваны. Я соединил их. В его животе остался лед, который ни в какую не хотел уничтожаться. Он приблизился к источнику Кирилла, и в этот момент парень выплюнул изо рта кровь. Так как прикасаться к источнику было опасно, парень банально мог не выдержать боли, я решил действовать иначе. Направив оставшуюся в теле Кирилла энергию разлома в живот, я создал круг, заключая в нем основную часть ледяной энергии. Оставшаяся часть сама потянулась к основной, и я запечатал ее, связывая с телом парня новыми потоками. Это опасный эксперимент, но этот лед уже не убрать, Кириллу не выдержит еще одну порцию энергии разлома в своем теле, да и если все получится, то парень скорее всего обретет новую силу. Наконец я закончил и смог переключиться на нормальное зрение. Кирилл размеренно дышал, лежа на руках у Славки. Я сел на пол и погрузился в себя. Я потратил остатки энергии, выводя рисунок крыльев энергии на спине и привязывая его к сфере у себя в теле. Вот только из-за того, что я потратил большую часть энергии на парня, я смог нарисовать лишь одно крыло. Открыв глаза, я увидел Кирилла и Славку, которые смотрели на меня. Интересно, он выполнит то, что пообещал, или же это были просто брошенные слова? Такие бойцы мне не помешали бы в роду. Славка со вздохом поднялся, создал копье молний, а затем встал на одно колено, протянул копье мне и покорно склонил голову. За ним эту же процедуру повторил и Кирилл. То, что они сейчас сделали, называется клятвой верности. Ее приносит главе рода или же просто тому, кому хотят служить. Отличается она от обычных слов тем, что на ней нельзя соврать. Если человек действительно готов служить, то его энергия не нанесет вред тому, кому приносит клятву. Но вот нужно ли это мне? Глава 18. Засада. Они стояли на одном колене с протянутыми копьями, вытянутыми на левой руке и склонив головы вниз. А почему бы и нет? Бойцы не помешают, тем более, довольно умелые. Вот только я не приму их клятву, если хоть один из них не искренен. Я подошел к Славке и прикоснулся к его копью молнии и сразу же почувствовал, как меня слегка покалывает. Это было не больно, но хорошо показывало то, что парень не совсем честен в своем желании. Он не хочет служить мне добровольно, а всего лишь верен своему слову. Отпустив копье, я увидел, как парень слегка вздрогнул. Подойдя к Кириллу, я прикоснулся к его водному копью и почувствовал тепло. Кирилл был искренним в своем желании пойти ко мне на службу. Я обхватил копье правой рукой и взял его из рук парня. Отойдя на шаг, я наблюдал, как Кирилл поднялся и улыбался мне. Посмотрев на водное копье в своей руке, я направил в него частицу своей энергии, заставляя его сиять молнией. Кирилл смотрел на это завороженно. Мало кому известно, что у этого ритуала есть две части. Одна из них – это клятва службы, а вторая – принятие. В данный момент я показывал парню, что готов принять его на службу. Да, с моей стороны странно вот так просто брать этих двоих на службу. Вполне возможно, что у них есть враги, которые придут мстить им, и может пострадать род, или даже долги, за которые придется отвечать мне, как их главе. Если бы Кирилл тоже сомневался хоть на мгновение, то я отказался бы от их клятвы, Но так как этого не произошло, решил рискнуть. Я протянул водное копье, объятое молниями парню, и он без колебаний взял его, показывая свою решимость. Кирилл не испугался молнии и сейчас разглядывал копье в своих руках, словно подарок на Новый год. «Глава», — произнес он, развеяв копье, — «вы примите на службу брата». Его голос был слегка взволнованным. «Оно и понятно, я принял его клятву, а его брат все еще стоит, и если я сейчас не приму и его, то они будут разделены. Он не хочет идти на службу по своему желанию», — покачал я головой, подходя к Славке. «Он верен лишь своему слову, но не желанию». Славка все так же стоял на колене, не поднимал голову и не произносил ни слова. «Если бы он сказал сейчас хоть что-то, значит не готов признать меня своим главой. Я знаю своего брата», — Кирилл тоже подошел поближе. «Он упрямец, но он верен не только своему слову, но и чести. Вот как», — я посмотрел на него. «Меня волнует один вопрос. Почему ты с таким желанием пошел ко мне на службу? Ты ведь меня совсем не знаешь, вдруг я буду нечестен с вами?» Кирилл посмотрел на своего брата, а затем произнес: «Однажды мы уже служили в одном роду», — он вздохнул и посмотрел на меня, — «тот род был нечист. Мы люди простые и готовы замараться в грязи, однако грабеж мирных торговцев, шулерство и выбивание долгов – это все не для нас». Он вновь посмотрел на своего брата и продолжил: «Когда мы решили покинуть тот род, на нас наложили большие долги, но не волнуйтесь», — произнес он быстро, — «мы их все уже погасили. Поэтому мы и решили больше не вступать ни в какие рода, а просто ходить по разломам вдвоем. Вот только у меня внутри все время было такое чувство, словно я хочу чего-то большего, чем быть просто стражем и таскаться по разломам». Он замолчал. «Хорошо», — кивнул я, — «а с чего ты взял, что я чем-то отличаюсь от того рода? Вы не такой, и это стало ясно еще там, наверху, в той пещере, когда вы бросились спасать нас», — ответил он. «Когда мы вернулись сюда и не обнаружили вас, то начали искать, но так и не нашли. Понимая, что другого выхода нет, мы вступили в бой со Скорпионом, но даже так, вы вернулись и вновь спасли нас. Не думаю, что будь вы плохим человеком, то стали бы вообще возвращаться назад, не говоря уж о нашем спасении», — да и он посмотрел на свою ногу. «Я вам жизнью обязан, и не думаю, что лишь одной службы хватит, чтобы вернуть долг». С его мотивацией все понятно, но вот что делать с его братом? А, впрочем, чего я тут рассуждаю, как будто у меня у самого выбор сильно богатый. Я прикоснулся к копью Славки и очень удивился. На этот раз оно не покалывало, а было едва-едва теплым. «Надо же», — я улыбнулся. «Похоже, что твой брат вдохновился твоими речами». Я взял копье и поднял его. Стоило мне это сделать, как Славка тоже встал. Смотря на его хмурое лицо, я не мог не улыбнуться. Стоило мне провести тот же трюк, что и с копьем Кирилла, как на лице его брата тоже застыло удивление. Я протянул копье его владельцу, и его рука слегка дрогнула, когда он брал его обратно. «Нехорошо, однако, но выбор уже сделан». «Спасибо», — буркнул Славка Кириллу. Я повернулся в сторону мертвой тушки Скорпиона. Пора бы посмотреть, уцелело ли хоть что-то в том безумии энергетической пляски. Странно было наблюдать лишь заднюю половину туловища твари. В момент атаки его распилило горизонтально, а затем взрыв помножил на ноль всю переднюю часть, заднюю скорее всего защитил артефакт. Забавно будет, если он был близко к тому, чтобы избавиться от артефакта через энное место, а тут мы обломали ему все, когда он уже почти закончил. Под тушей набежала лужа зеленой крови, которую уже обхватила ледяная корка. Использовав глаза императора, я убедился, что артефакт хоть и ослабел, но остался цел, а также там было еще два свечения. Я напитал ноги энергией и подпрыгнул, оказавшись на оставшейся части тушки Скорпиона. Приложил к нему руку, я потянул на себя артефакт энергии, и он, разорвав плоть, сам прыгнул ко мне в руку. В руке у меня лежал маленький белый треугольник. Я направил в него немного энергии, и он начал испускать слабый холод. Добавив больше энергии, я добился лишь того, что вокруг стало холодно, но ни о каком мгновенном эффекте заморозки речи не было, и ведь не хотел же на полную выкладываться. Сломался артефакт, его теперь только разве что как холодильник использовать, засунуть куда-нибудь в подвал, и пусть мясо морозит. Ладно, живы, и это главное. Я вновь положил руку на тушу, и ко мне в руки скользнуло ядро. Я уже было обрадовался такой добыче, но ядро тут же распалось на осколки. Но отчаиваться еще рано, ведь есть еще один трофей. Я потянул за третью энергию, и у меня в руках оказался маленький зеленый кристалл Ликат Скорпиона. Да, богато, богато. В его теле был артефакт со стихией, который можно было продать где-то за 2 миллиона, и это минимум, а также ядро, которое вполне можно было продать за 1500, а мне достался лишь кристалл Лик за 2000, да артефакт, которому цена теперь максимум 30 тысяч. Эх, карма меня любит, а вот фортуна, не очень. Спрыгнув с тушки, я посмотрел на туннель, который вел к выходу, а затем на парней. Как там дела с выходом? Удалось что-либо узнать? Получится выбраться через тот вход? Спросил я. Кирилл помотал головой, а затем ответил. Мы там час провозились, но толку ноль, все засыпано. Понятно, протянул я, оглядывая пещеру. Ждите меня здесь, я сейчас вернусь. Так как энергии во мне вновь было много, я на максимальной скорости рванул к подъему наверх, а там уже запрыгнул в привычный туннель, и нам повезло, он оказался лишь слегка приваленным, по крайней мере в видной части. Я вылез обратно и махнул рукой парням, которые наблюдали за мной. Они увидели и поспешили ко мне. В энергетическом плане эта пещера была пуста, кристаллы лопнут на выходе, а руды не видно, да и не спец я в этом, так что пора бы и уходить. Но над поиском спеца по рудам все же стоит задуматься. Парни добрались до меня, и Кириллу, покопавшись в рюкзаке, кинул мне веревку. Я закрепил ее на выступающем камне, и они поднялись наверх. Значит так, начал я инструктаж. Ранее я проходил этим путем и нашел выход, но сейчас, как вы видите, он немного присыпан, так что передвигаемся осторожно. Они кивнули и поползли по туннелю. В местах, где было много камней, Кирилл расчищал все водой. Правда, в один из моментов он вдруг остановился и посмотрел на свои руки. «Что такое?» – спросил Славка. «А?» – удивился Кириллу. «Да так, ничего, просто показалось», – задумчиво ответил он, и мы продолжили наш путь. В месте, где путь вел вертикально вверх, я сам забрался, а потом опустил им веревку. Нам повезло, и путь все же не был полностью засыпан. А через какое-то время мы выбрались из туннеля в большой туннель. На этот раз я решил пойти вверх, и мы оказались на поверхности. Черной сущности нигде не было, зато в середине каньона зияла огроменная дыра. Это и было место бывшей пещеры. Я огляделся, но вновь не обнаружил следов твари, поэтому повел группу к выходу. Наконец мы увидели арку разлома. «Будьте готовы к чему угодно», — предупредил я их, сам напитывая себя энергией, и мы вышли из разлома. Я ожидал, что нас атакует черная тварь, но в нас полетели разные техники, от копий до серпов и даже парочка огненных шаров. Я хотел поставить щит, но вперед вышли Кирилл и Славка, которые закрыли меня щитами. Славка кинул взгляд на Кирилла, и тот кивнул ему головой. Славка в ту же секунду рванул влево, огибая противников за домами. Мгновение, и послышались первые крики. Часть врагов тут же отвлеклась на него. Пока враги отвлеклись, Кирилл создал огромную, метров 5 в высоту волну и пустил ее на врагов, сметая их техники. Я стоял на месте, наблюдая за боем. То, что сейчас произошло, даже для меня было шоком. Я ожидал чего угодно, но только не этого. Что-то мне подсказывает, что это люди Соколовых. Наконец звуки боя стихли, и я только сейчас понял, что, похоже, выиграл джекпот. Да, враги были не особо-то и сильными, но то, как оперативно с ними разобрались парни, это что-то с чем-то. Двое моих телохранителей стояли у поверженных врагов и смотрели на меня. Всего врагов было 10 штук, и все в черной форме Соколовых. Одного Славка даже оставил в сознании и сейчас держал за грудки. Эх, лучше бы все-таки оглушил. Сработали то они хорошо, вот только плохо то, что решили действовать самовольно. Они спасли меня, хотя я и сам бы справился, спору нет, вот только своими действиями они могут подставить не только меня, но и весь род. Нужно будет поговорить с ними после этого инцидента. Я подошел к ним поближе, размышляя, как поступить в этой ситуации. Нехорошо получилось, ой как нехорошо. Мы на их земле, они имеют право атаковать нас без предупреждения, вот только это не по-людски как-то. Что сейчас с ними делать, один лишь бог знает. Бросить тут, так они же все расскажут начальству, и тогда мое баронство атакуют, а только потом будут разбираться, что мы вышли из разлома. Остается только один вариант, как можно разрешить эту ситуацию мирно. Если они видели мою машину, то знают, что это кто-то из моих людей, а если нет, то и суда нет. Как говорится, Придется сражаться против одного из могущественных родов империи. А может их просто в разлом забросить? Хм, а почему бы и нет? Если не получится договориться, то придется так поступить, чтобы уберечь свой род от проблем. Мужик с усами, который в данный момент оставался в сознании, нервно оглядывался, когда он увидел меня. В его глазах словно появился какой-то проблеск, и даже выражение лица стало чуть более сосредоточенным. Это может говорить лишь об одном: они знали, что в разломе именно я. И кого же вы тут ждали? Я улыбнулся, смотря на него. Мужик, видимо, не намерен был отвечать, но Славка тряхнул его, да так, что послышался треск ткани, а затем произнес: «Послушай, голубчик, если не будешь говорить, знаешь, что я сделаю?» Он повернул его лицом к разлому. «Знаешь ведь, да?» И самодовольно улыбнулся. Вот же, даже мне от его улыбки стало чуть-чуть не по себе. А говорили, что им не нравится выбивать долги. Или он считает, что выбивать информацию — это не одно и то же. Хотя, тут, конечно, еще смотря у кого выбивать эти самые долги. «Вы не посмеете!» — воскликнул побледневший пленный. «Род Соколовых не оставит вас после этого. Как будто без этого оставил бы», — хмыкнул Кирилл. «Ты бы лучше не угрожал нам тут, а выкладывал все, как есть. Или вам, сошкам, так много платят, что вы готовы разменять свою жизнь ради денег? Кстати, об этом, я посмотрел на парней, а ведь я и сам пока не знаю, чем мне им платить. Понятное дело, что они все для рода и род все для них. Вот только у них есть свои потребности, а значит, нужно платить им зарплату. Кажется, мне нужен бухгалтер, а еще юрист. Они неспроста тут трутся». Славка посмотрел на меня. «Они намеренно тут что-то или кого-то ждали. А вот это мы сейчас и узнаем», — ответил я. «Подержите пока его». Я пошел к месту, где оставил машину, и убедился в том, что она была обнаружена. А значит, ждать вполне могли не только черную тварь, но и меня. Бегло пробежавшись взглядом по машине, не увидел ни одной подставы в виде взрывчатки или еще чего-нибудь. Однако что-то мне не верится, что они не подстраховались и не заминировали ее. Вернувшись к парням, я обнаружил их у воронки разлома. Они подтаскивали к ней пленного и при этом смеялись. Господи, каких садюк я принял в рот, а ведь казались цивильными людьми. Но это даже и хорошо, что они не боятся замараться. «Ну как?» – спросил я, подходя. «Раскололся», – пожал плечами Славка. «Сказал, что они ждут тут Сергея Вяземского. Приказали поймать живым или мертвым. Однако же, что я успел сделать плохого Соколовым? Разве что только то, что был у них на земле и видел пропажу людей. Ну, теперь хотя бы ясно, что они враги, и с ними можно не договариваться». Я оглянулся, рассматривая лежачих вокруг людей. «Ну вот, закину я их сейчас в разлом, и кому от этого проще будет? Эти 10 человек для такого большого рода, все равно, что капля в море. Но и простить их нападение я не могу. Они напали на нас и были готовы убить, а значит, должны поплатиться за это. Снять с них все ценное, связать и в разлом их», — кивнул я парням и сам схватил лежащую рядом тушку. Мы быстренько перетащили все тела, а затем я подошел к главному, который верещал на всю округу. «Вы не имеете права, вас найдут и выпотрошат. Ты, сопляк, ты не знаешь, кому переходишь дорогу. Стойте, вы же не можете так с нами поступить», — взмолился он под конец. «С чего ты взял, что не могу?» «Очень даже могу», — улыбнулся я. «Вы напали на нас, а значит, должны заплатить за это. Вот только я милосерден, даже к врагам, представляешь?» Я взял в руки нож, который до этого Кирилл нашел на теле у одного из нападавших. Мужик сразу же побледнел. Покрутив нож в руках, я, не глядя, с силой кинул его себе за спину, а затем обернулся. Он воткнулся в песок в метрах 500 от воронки разлома. «Теперь ваша жизнь зависит от вас самих. Видишь нож?» Я указал рукой. «Знаю, не видишь, но он там есть. Когда мы уйдем, можете ползти до него. На все про все у вас 2 дня, пока разлом не схлопнется. Прошу, пощадите», — начал он заикаться. «Если бы ты вел себя по-людски, я бы ответил тем же, а так, получай то, что заслужил. И еще кое-что». Я подошел к нему поближе. Он начал извиваться и пытаться отползти, но его схватили Кирилл со Славкой. Я создал змейку молнии и запустил ее ему в голову. Мужик закричал от боли, а через какое-то время отрубился. Парни непонимающе посмотрели на меня. Стер ему память о ближайших 2 месяцах, махнул я рукой. «Все, уходим». Но, прежде чем мы покинули разлом, я выжег на скале послание молнией. «Нож там, верьте в себя». После выхода мы тщательно осмотрели мою машину и все же не нашел ничего взрывчатого. За руль сел Славка и по моим указаниям выехал на дорогу. Я уже хотел начать с ними разъяснительную беседу, но в этот момент Славка кивнул на зеркало заднего вида и произнес: «Глава, за нами погоня». Я обернулся и увидел в отдалении три бронированных военных внедорожника, вот только они были без гербов и вообще каких-либо опознавательных знаков. «Приготовьтесь к бою», произнес я, разглядывая машины. Глава 19. Возвращение. Может быть, это, конечно, и не враги, но на всякий случай лучше быть готовыми. Машины ехали в отдалении от нас, но расстояние неминуемо сокращалось. «Сворачивай налево», приказал я Славке, чтобы понять, за нами это или нет. Парень сделал, как я велел, и мы свернули с нормальной дороги на лесную, а через некоторое время убедились, что машины действительно едут за нами, и более того, что враги настроены крайне серьезно. Я пригляделся. Из окна впереди едущего авто кто-то вылез в окно по пояса и ему протянули РПГ. Видимо, из-за скорости не могут использовать техники. «Оставьте одного-двух для допроса. С остальными действуйте на свое усмотрение», произнес я, готовясь отражать выстрел. В нашу сторону полетел снаряд. Я создал щит и направил его в него. Произошел взрыв, в результате которого поднялась туча пыли и грязи. Славка в это время резко свернул в кусты, и мы выбрались из автомобиля. Машины выехали из дыма, я тут же создал перед одной из них щит. Машина не успела затормозить, и результатом стал вполне ожидаемый удар о щит. От удара машина смялась и подлетела вверх, переворачиваясь в воздухе и падая на крышу. Кажется, что я все же ошибся и пора бы множить врагов на ноль. Сначала Архип, потом Саевы, потом Мартыновы, затем Соколовы, теперь еще непонятно кто. Чтобы врагов не было, их нужно всех убить. И почему я стал так милосерден? Две другие машины успели затормозить, и из них повылазили люди в обычной повседневной одежде и с масками в виде каких-то демонов на лицах.